Глава 14. Клуб «Пандора» оказался в 10 минутах езды. Это было старое советское здание с убогой вывеской. «Это ночной клуб?» — удивилась я, вылезая из машины. Лёха хмыкнул. «Это его фишка. Внутри все иначе». В этом я убедилась через пару минут. Современная отделка, куча денег угрохана в сцену и оформление зала. Первоклассное шоу, много народу. Выглядело футуристично и захватывающе. Музыка грохотала. Народ двигался в сверкающем свете, и все это походило на другую планету. Пока я завороженно смотрела в зал, Леха что-то сказал на ухо охраннику. Тот, кивнув, быстро заговорил по рации, висевшей до этого на поясе. «Ты знаешь волшебное слово?» — поинтересовалась я у Лехи. «Вроде того». «И какое оно?» «Скажи своему боссу, что его ищет Леха Дьявол». «И это действует?» «Как видишь». Из толпы к нам приблизилась девушка, стройная блондинка, одетая в сексуальное короткое платье. Она улыбнулась Лехе. Он задержал на ней взгляд, и девушка тут же пошла в атаку. Подойдя к нему, проговорила. «Хочешь потанцевать?» Соблазнительная улыбка не сходила с ее лица, а я пыталась понять. Я что, вдруг стала невидимкой? Почему все эти бабы, видя меня рядом с Лехой, продолжают атаку? Или я не кажусь им противником? Наверное, так и есть. Это раньше я одним взглядом могла испепелить любую, которая только косилась в его сторону. А сейчас я скорее придаток. Неуверенная девица, которую можно отодвинуть в сторону. Блондинка, между тем, уже что-то шептала Лехе на ухо, а его рука покоилась на ее талии. Я же боролась с желанием подойти и оттащить ее прямо за волосы. Леха, достав телефон, потянул ей его. Она, по всей видимости, записала свой номер. А потом сама сунула телефон Лехе в карман. Вот стерва. И откуда такие берутся? Сделав на прощание ручкой, девушка удалилась. А я с горечью подумала, что Вика была права, когда взглядом показывала мне мое место. Леха нравится женщинам и активно этим пользуется. И она приняла это за те 2 года, что провела с ним. Это я была наивной дурочкой, которая не видела дальше своего носа. Как, наверное, смешно я выглядела со стороны, чувствуя себя неотразимой. Леха подошел ко мне, и я ляпнула, не сдержавшись. «Бабы к тебе липнут просто неприлично». Он хмыкнул. «В основном это девицы на один раз. Почему не воспользоваться предложением?» «Они вот так и при Вике к тебе лезли?» «Бывало, пытались, но я все же старался не зарываться. То есть изменять так, чтобы она не знала?» «Точно. Мне ты тоже изменял?» Вопрос сорвался с губ раньше, чем я подумала, а стоит ли его задавать. Леха, кинув на меня взгляд, уставился на толпу, но все же ответил. «Нет, я не поверила. Да из чего?» «Льстишь моему самолюбию?» — усмехнулась на его ответ. Еще помолчав, Леха сказал. «Нет». И после заминки добавил. «К сожалению». Я вспыхнула. Благо, это было незаметно. Тут подошел охранник, и разговор пришлось прервать. Пока мы шли по коридору, я думала над его словами. Неужели он мне не изменял? Почему? И стоит ли рассматривать тогда те слова озера как признание в любви? Он влюбился в меня? Вот уж смешно. И тем не менее, похоже на то. Сердце билось в каком-то сладостном восторге, а потом я напомнила себе, чем все кончилось. И стало привычно дерьмово. И Лехина сожаление по поводу верности совершенно понятно. Если все так, я, возможно, единственная, кому он ее хранил, а я растоптала его чувства. В общем, в кабинет я входила в плохом настроении, и про Королёва уже забыла, и все эти дела стали мне по боку. Однако человек, к которому мы пришли, сумел отвлечь. Не знаю, как выглядят обычные владельцы ночных клубов, но этот был весьма харизматичен. Лет 40, одет в модные джинсы и футболку, на ногах кеды. Темные волосы зачесаны назад, в ухе серьга. Большие карие глаза обрамлены густыми ресницами. И цвет глаз такой темный, что, кажется, сливается со зрачком воедино. Мужчина двинул нам навстречу размашистым шагом, растягивая губы в улыбке. «Вот это неожиданность!» — — сказал непосредственно, пожимая Лёхе руку. «Мы же договорились встретиться завтра». «А я и не ждал, что ты тут. Думал, управляющий сидит», — ответил тот. «Ты же только утром прилетел и уже здесь». «Такие дела вокруг творятся, я не могу сидеть дома. К тому же тебе надо информацию собрать. Может, сейчас и переговорим, если есть время? Ты, кстати, какими судьбами?» Мужчина завалил Лёху вопросами, пока мы присаживались на диван. «Надо же. Лёха, значит, ищет какую-то информацию. Интересно, это связано с нашим делом?» Мужчина меж тем продолжил, бросив на меня взгляд. «Ты, как всегда, отхватил самую красивую женщину». «Она не моя женщина», — ответил Лёха. От этих слов стало холодно. Мне гораздо больше нравилось, когда он, пусть и не на самом деле, называл меня своей. Мужчина же, поглазев на нас, представился, протягивая мне руку. «Дмитрий Кириченко. Как футболист, но на этом наше сходство заканчивается». «Мила». Я запнулась, пожимая руку, и добавила. «Людмила». «Красивое имя», — кивнул Дмитрий, разглядывая меня. Усевшись в кресло за своим столом, поинтересовался у Лёхи. «Так чем могу быть полезен?» «Хочу переговорить с Крестовским». «Что он натворил?» «Ничего. Поставляет наркоту одному парню, а мне тот очень нужен». «Понятно». Дмитрий кивнул и, достав мобильный, кому-то позвонил. «Как только Крест появится, пусть зайдет ко мне, дело есть». Повесив трубку, снова обратился к Лёхе. «Он скоро должен подтянуться. Если не торопитесь, можете подождать тут. Чай, кофе, что покрепче». «Я за рулем». «С каких пор тебя это останавливает?» Лёха усмехнулся, но все же попросил кофе. «Я чай». Дмитрий снова кому-то позвонил, потом кивнул. «Скоро принесут». «Послушал я местные новости, ну и наворотили же тут, пока меня не было. Лёха, дьявол находит трупы 4 бизнесменов. Просто очевидное и невероятное». «К чему ты клонишь? Уверен, что хочешь это сейчас обсуждать?» Это, конечно, тонкий намек на меня. Скрестив пальцы, я ждала ответа. Очень уж хотелось послушать. Кажется, этот Дима много чего знает, в плане наслышан о том, что говорят. Я-то как слепой котенок, потому и интересно. Леха, на мое счастье, сказал. «Не томи». «О, как!» — усмехнулся Дмитрий, пристально на меня посмотрев. «Что ж, ходят слухи, что это месть». «Кому, кем?» Кириченко откинулся в кресле, закидывая ногу на ногу. «Провести параллели несложно. Все четверо были связаны с неким субъектом. Плюс вчера нашли в пригороде тело паренька, бывший дружок все того же субъекта. Забавное совпадение, правда? Говорят, у них были записочки с номерами. Но это ладно, что у нас выходит? Некий субъект кидает людей на деньги и сбегает с твоей девушкой. Спустя 8 лет девушка появляется... А кинутые на бабло начинают погибать один за другим». «И?» – спокойно сказал Лёха. «Не вижу связи». «Она и не нужна. Основная мысль в том, что на подобные поступки решаются люди двух категорий. Те, кто никого не боится, и те, кого боятся все». Дмитрий свел вместе два указательных пальца. «У нас обе ипостаси в одном флаконе». Тут он посерьезнее перегнулся вперед. «Ты пойми, как бы глупо ни выглядело происходящее, никто не готов поверить в то, что нашелся идиот, который попрет против дьявола». В этот момент раздался стук в дверь. Я вздрогнула. Оказалась девушка с напитками. Расставив все перед нами, она быстро удалилась. Я схватила чашку, чтобы не встречаться взглядом с Дмитрием. Казалось, он меня им прожигает. Сделав глоток, Леха закурил. «Оставим в стороне мысль о моей маниакальной любви, заставляющей бездумно убивать людей», — заметил, выпустив дым. «Еще варианты». Кириченко пожал плечами. «Витязь», — сказал коротко. «Он мертв», — ответил на это Леха, чем сумел Дмитрия удивить. Приподняв брови, он спросил. «Ты видел тело?» «Нет, она видела». Едва заметно кивнул Леха в мою сторону. «Доказательства еще есть? Или мы будем верить словам?» Вот тут я подумала, как же мне повезло попасть к Лехе. Несмотря на мое предательство, он лоялен. А вот Кириченко, хоть и выглядит благодушно, Три шкуры бы с меня снял, выбивая правду. Впрочем, утверждать, что Леха мне верит, я тоже не могу. Наблюдает за мной. Да, дает действовать самостоятельно, не лезет. Следит за моими словами и реакциями. Делает заметки на полях. «Если я говорю, что он мертв, значит, он мертв», — безапелляционно заявил Леха, отставив пустую чашку и затушив окурок. «Как скажешь», — Дмитрий шутливо выставил вперед руки. «Я тебе не указ. Впрочем, тебе никто не указ. К тому же у Витязя подготовки на такие дела не хватит. Но Лис он хитрый и план мог придумать. Нашел бы наемника». «Я же сказал», — спокойно перебил Леха. «Витязь мертв. Пляши от этого факта». Кириченко немного помолчал, разглядывая своего товарища. «Хорошо. Тогда как тебе такое? Есть информация, непроверенная, что в городе объявился Кротов». Леха вздернул бровь, уставившись на товарища. Я переводила взгляд с одного на другого. Кажется, оба эту новость переваривали с трудом. Так как я не понимала, о ком речь, то просто ждала продолжения. Наконец, Леха откинулся на спинку дивана со словами. «Быть не может». «Не может», — подтвердил Кириченко. «Это даже не информация и не слух, скорее слушочек. Но если ветер подул, надо держать по нему нос, не так ли?» Леха в задумчивости потер лицо руками. «Откуда информация? Источник?» «Ничего не даст. Он его даже не видел. Услышал в баре разговор, в котором мелькнуло имя, вроде как в настоящем времени. Посчитал нужным донести. Это, пожалуй, все, что я узнал за полдня. Извиняй. Я еще порыскаю, а ты пока думаешь, что к чему. И кто там такой смелый, живой или мертвый?» На этой ноте у Дмитрия зазвонил телефон. Он снял трубку. Выслушав собеседника, сказал нам. «А вот и Крест пожаловал. Если ты не против, я бы побеседовал с ним наедине». «Само собой. Я пока наведаюсь в зал, посмотрю, как там дела». Поднявшись, Дмитрий пошел к дверям и на пороге столкнулся с Крестовским. Это был паренек лет 25, невысокий, тощий, одетый в клетчатую рубашку с коротким рукавом и штаны армейской расцветки. Стрижен под ежик, глаза маленькие, пухлые губы, плохая кожа. Я бы ни за что не подумала, что он толкает наркоту. Но, может, в этом и есть его преимущество перед привычными образами, созданными в кино. Саша Крестовский оглядел нашу компанию и усмехнулся, жуя жвачку. «Поговорить с тобой хотят», — сказал Дмитрий. «Будь добр, помоги хорошим людям». «Чего ж не помочь?» — снова хмыкнул Крест, засовывая руки в карманы. Кириченко, кивнув, покинул комнату, сделав Лехе знак. Тот указал Крестовскому на кресло. Паренек не спеша разместился напротив нас и стал рассматривать с линцой, не переставая жевать. «Меня интересует Павел Королев. Король». Леха в очередной раз описал мужчину. «Ну, знаю», — после паузы ответил Крест, переводя внимание на меня, рассматривая похабно, кстати. «Когда видел его последний раз?» «Вчера. Покупал амф». «Где?» «Возле адмирала. Мы с ним всегда там пересекались. В адмирале много торчков, так что я туда часто захаживаю, чтобы отоварить желающих». «С ним ты там познакомился?» «Да. Он периодически появлялся то с одним, то с другим. Близких друзей не было, жил с тёлкой, что там работает. Первый раз он ко мне с одним из ребят подошел, что у меня на постоянке. Потом стал сам брать. Но он обычно на мели, так что брал немного, когда бабки появлялись». «Как часто?» «Раза три в месяц понемногу». «А вчера?» «Вчера взял много. Я даже удивился, видимо, разжился парень на бабло. Но мне не жалко, пусть торчит». «Он ничего не говорил интересного?» «Нет, но он очень был такой, возбужденный». Тут Крест хохотнул. «Не в том плане, что вмазался, а просто, типа, волновался. Я даже обеспокоился, не подстава ли это. Большая доза, мутный мужик, волнение. Но все прошло нормально. Потом он на тачке уехал, кто-то его ждал за рулем». «Что за тачка?» «Не помню. Вроде наша, типа восьмерки или девятки. Не обратил внимания». «Ты не знаешь, где он жил последнее время?» Понятия не имею. Я в близкие отношения с ним не вступал. И вообще, об этом парне поговаривают, что у него маленько съехала башня. Так что я старался быстро рассчитываться и отваливать. Что ты о нем вообще слышал? Да толком ничего. Когда он стал дурь пробивать, спросил у того дружка, с которым он был, что за тип. Тот сказал, нормально все, подставы можно не ждать. Мне большего и не надо. Но он тогда добавил, мол, по в маске может чудить, так что лучше с ним вместе не употреблять, если не хочешь неприятностей. Я расспрашивать не стал, просто принял к сведению. Фамилия того дружка? Крестовский немного помялся, но ответил. Колян по прозвищу Грибок. Фамилия Грибко у него. Он тоже в Адмирале отирается. Промышляет тем, что разбирает угнанные тачки. Когда он вас свел? 3 месяца назад. Ты их после этого вместе не видел? Да я не присматривался, но за дозой каждый приходил отдельно. Леха, немного подумав, сказал. Спасибо за информацию. Обращайтесь, хмыкнул Крест, вставая. Он нас покинул. Леха задумчиво смотрел перед собой, откинувшись на спинку. О чем-то размышлял, я старалась не лезть. Кажется, после разговора с Дмитрием Королёв стал Лёхе интересен вдвойне. Связал его появление с неведомым мне Кротовым? Тут появился Кириченко. «Всё нормально?» — спросил Лёху. Тот кивнул, вставая. Пожал руку и заметил. «По поводу Крота». «Всё, что нарою, сразу сообщу», — кивнул Дмитрий, не дослушав. Лёха кивнул в ответ и распрощался. Когда мы оказались на улице, я решилась задать несколько вопросов. «Этот Кириченко, кто он?» «Уши нашего города. Может добыть любую информацию и знает обо всем происходящем». «Это я заметила. А откуда?» «Располагает нужными людьми и связями». «А ты не располагаешь?» «А я располагаю им», — усмехнулся Леха, садясь в машину. С места мы не тронулись. Он закурил, размышляя. «Я правильно понимаю, что этот Кротов, о котором вы говорили, может быть связан с нашим делом?» Леха посмотрел на меня, нахмурившись. «Об этом пока рано говорить». «Кто он?» «Об этом тоже». «Понятно. Будем искать Королева?» «Точно». Леха, выкинув окурок, завел двигатель. «Неужели твои люди не могут раздобыть его адрес?» «Он у меня есть. Только Королев там не появляется больше недели». «За квартиру установлено наблюдение. Если что, нам сообщат, но в это слабо верится. Съездим в Адмирал, раз уж мы все равно неподалеку. Если и дружок ничего не знает, поедем домой». «Как думаешь, почему Королев не пришел?» Леха пожал плечами. «Либо что-то или кто-то не дали ему прийти, либо он и не собирался». «Тогда зачем звонил?» «Провокация, назначение которой мы пока не поняли». Я замолчала. Все у него просто и понятно, разложено по полочкам. Сразу анализирует и фильтрует информацию. Жаль, ничего не сообщает. «Королев купил большую дозу», — заметила я. «Может, собрался уехать?» «Или взял про запас. Интересен сам факт того, что у него появились деньги». «Думаешь, те самые, что спрятал Витязев?» — ахнула я, но Леха идею не поддержал. «Сильно сомневаюсь. Не думаю, что Витязь их вообще прятал здесь. Если он предполагал, что сбежит, то деньги увез с собой и спрятал в тех краях. А вот как разжился Королев, это интересно. Деньги на него просто так не падают, так что он мог их получить за что-то». «Например, за мое убийство?» – нахмурилась я. «Например». На этой ноте мы подъехали к бару. В этот раз Леха припарковался рядом. Нас снова провожали настороженными взглядами, а я лихорадочно размышляла, может ли Королев действительно убить меня? И кто стоит за всем этим? Леха решительно прошел к стойке и сказал бармену. «Мне нужен Грибок». Тот, окинув нас взглядом, ответил. «Его сегодня не было». «Адрес?» Леха выложил на стойку 1000-ю купюру. Парень, стянув купюру со стола, невозмутимо сказал. «Спроси того охранника, что постарше, а не соседи». Охранников было двое. Сидели на высоких стульях с двух сторон от выхода. И на все происходящее в зале и на улице смотрели философски. Один молодчик лет 35, второму ближе к 50. Невысокий коренастый дядька с усами и выправкой. Я бы на месте дебоширов боялась именно его. А вообще, события словно происходили в особенном мире, где все, включая Леху, знали правила игры. Одна я болталась, глазея по сторонам. Дяденька окинул нас с Лехой внимательным взглядом. На вопрос о грибке сказал. «Войковская, 16. Второй подъезд, квартиры на втором этаже, направо». Леха кивнул и, поблагодарив мужчину, вышел из заведения и закурил. «Охранник, видимо, не особо радеет об этом грибке», — заметила я. «Здесь никто ни о ком не радеет. Мир такой. Это ты про данную субкультуру или про жизнь в целом? А ты как подумала?» «Это какой-то тест?» — усмехнулась я. «Точно. На любовь к миру». «Вопрос не ясен», — ответила я голосом робота. Леха хмыкнул, неожиданно потрепав меня по голове. «Если шутишь, значит, не все так плохо», — заметил, садясь в машину. «Ха-ха! Поедем к грибку?» «Конечно. Или ты думаешь, я шатаюсь по ночам по грязным притонам ради удовольствия?» «Кто тебя знает? Ты личность неординарная». Леха хмыкнула, а я добавила. «Нет, правда. Я многого о тебе не знала. Не факт, что я стал бы раскрывать некоторые свои стороны. А не знала, потому что не интересовалась. Но это простительно, если учесть, что большую часть жизни ты провела под замком, а когда дорвалась до свободы, то зациклилась на себе. Можно было проще сказать, ты просто эгоистка. Ведь ты это имел в виду?» «Красивые женщины всегда эгоистки. Это заложено природой». Он притормозил на повороте. «Так, где у нас Войковская?» «Наверное, следующая». «Здесь все рядом. Такой микромир». Я переключилась на дорогу, потому что в ушах звучали его слова про красивую женщину. «Умом понимаю, ну, что он такого сказал? Я красивая и знаю это. А раз уж Леха связывал свою жизнь со мной, я ему точно нравилась. И все равно». Услышала эти слова, и сердце ёкнуло. Было приятно. «Ну и дура же ты, Милана!» Хватаешься за каждое оброненное слово, чтобы им насладиться. А потом ведь придется все выковыривать из себя. И, возможно, с кровью. Дом 16 по Войковской мы разыскали с трудом. Улица представляла собой скопление хрущевок, расположенных немыслимым образом. Дома стояли в несколько рядов, а между ними в разных местах располагались еще дома, перпендикулярно к этим. Нумерация была хаотичной. Ездить по узким улицам было неудобно, потому Леха припарковал машину неподалеку от ночного ларька. От него мы двинулись вправо, через тропинку вошли в эту вереницу построек. И тут нам повезло. Третий дом оказался нашим. «А второй подъезд откуда считать?» – проворчал Леха, которому надоело тут таскаться. Райончик, кстати, был весьма неприятный. Темные, фонари горели мало, прохожих на улице не было. А если бы я кого-то и увидела, то скорее испугалась, нежели обрадовалась. На подъездах были номера. Повезло. Дверь железная, но замок сломан, так что мы попали внутрь беспрепятственно. Подъезд, на удивление, оказался чистым. Нужная нам дверь была приоткрыта, и я даже вздохнула. «Его-то за что?» Леха мыслил в том же направлении. Аккуратно толкнул дверь коленкой. Она отворилась. Квартира была однокомнатная. Свет горел везде, кроме прихожей. Скрипнула дверь ванной, и из нее показалось опухшее женское лицо с растрепанными сальными волосами. Определить, сколько даме лет, я не взялась. Она смотрела на нас рассерженно. «Чего надо?» — поинтересовалась хриплым голосом. «Грибок здесь?» «В комнате». Женщина снова скрылась в ванной. Мы прошли и обнаружили тело в самом углу, на матрасе. Мужик жуткого вида спал, скорчившись в позе эмбриона. Леха пнул его ботинком, тот что-то пробормотал, но не проснулся. «Может, его из чайника полить?» — предложила я. «Может, ты еще за него замуж выйдешь?» Он снова пнул мужика ногой, и в этот раз тот среагировал. Забормотав, открыл глаза, приподняв голову, стал нас рассматривать. Выглядел он не очень. Отекшее лицо, красные глаза заплыли. Еще его потрясывало. «Ты кто?» — спросил Леху. «Дьявол». — ответил тот вполне серьезно. «Пришел забрать твою душу». Мужик хохотнул, присаживаясь. «В том плане, что...» Тут он уставился на Леху, нервно сглотнул и додумался спросить. «Леха дьявол?» «Он самый». «А что я сделал?» Мужик побледнел и затрясся еще больше, как будто реально увидел перед собой представителя преисподней. Я подумала, что он с большей радостью согласился бы как раз на настоящего дьявола. «Ничего. Мне нужна информация». «Хорошо», — мужик кивнул. «Я все что угодно. Только это...» Грибок стрельнул глазами в сторону выхода. Грибок стрельнул глазами в сторону выхода. «Мне бы освежиться, я быстро». «Валяй», — кивнул Леха, и мужик, с трудом встав, скрылся в ванной. Леха, осмотревшись, примостился на край дивана. Я осталась стоять, прислонившись к стене и разглядывая его. Передо мной опять был другой человек. Жесткий, вызывающий страх. Какой он на самом деле? Или в нем живет сразу несколько людей, и все это он? Такой сложный, такой непонятный, такой... родной? Грибок вернулся через минуту, куда более бодрым, чем уходил, активно шмыгая носом. Если я вызывала у него интерес, то явно куда меньше, чем Леха. На него он смотрел, как на внеземное явление. Грибок присел на стул, и Леха сказал. «Я ищу короля. Павел Королев». «Знаю такого». Кивнув, Грибок затараторил. «Мы с ним в Адмирале познакомились. Он там с полгода оттирался, но все один больше. Как-то выпивали вместе, ну, поехали ко мне продолжать». Он нажрался в ноль, стал нести какую-то чушь про долги из прошлого, которые надо отдавать. Короче, грузил. Я ему предложил вмазаться, мол, расслабишься, забудешь о своих проблемах. Он согласился, но стало только хуже. Как начал болтать про эти свои долги опять. «Что за долги?» – перебил Леха. «Да я толком не понял. То ли его кто кинул, то ли он кого. Короче, бред, мол, у него тут миссия – восстановить справедливость». Типа у него в руках две чаши весов, а он вроде бога, качает их. Короче, повело порядочно. Ну вот он и сказал. Я, мол, должен привести эти весы в равновесие, это моя миссия. Я его спрашиваю, что за весы. А он опять затирать начинал, что на одной чаше прошлое, на другой будущее. И что пока прошлое не будет уничтожено, будущее не будет установлено. Ну, только он не так говорил, а очень гладко затирал. Иоанн Богослов отдыхает. Прямо новая философия. Я, конечно, ничего не понял, кроме того, что крыша у парня течет и что надо от него подальше держаться. Утром отправил его домой, а потом он в Адмирале меня нашел и спросил, как достать дури. Я его с крестом свел, он мне амф толкает. Ну и старался от него подальше держаться на всякий случай. Мне той ночи с его параноидальным бредом за глаза хватило. Когда ты его видел последний раз? Вчера. Грибок повел глазами. Точно, вчера. В Адмирале. Он ко мне подошел, пока креста ждал. Трезвый вроде был, но какой-то нервный. Я спросил его, как дела, а он улыбнулся и говорит. Еще немного, и клубок развяжется. Ну, я понял, что он опять на своей волне и слился. Не видел, с кем он был? В баре точно один. Леха поднялся и сделал мне знак. Я направилась к выходу. «Это все?» Поинтересовался Грибок как-то разочарованно. «Радуйся, что так», — заметил Леха, и мы покинули квартиру. «После ванны он заметно повеселел», — сказала я, спускаясь по лестнице. «Вмазался. Знаешь, что меня беспокоит?» «Догадываюсь. Что у короля крыша поехала от наркоты?» «Не совсем. Амфетамин в первую очередь стимулятор нервной системы. То есть он повышает активность и концентрацию внимания. Обычно люди начинают много говорить, они могут говорить часами, но... Амфетамин не обладает психоделическим эффектом. Психозы и припадки вызываются передозами. А это значит, что Королёв реально спятил. А под действием амфетамина только ощутил прилив сил, чтобы осуществить возложенную на него миссию. Уравнять чашу весов? Вроде того. Мы сели в машину. Если бы не тот факт, что он не способен провернуть подобное, все идеально укладывается в схему. Королёв спятил и, посчитав себя обязанным уничтожить прошлое, убил связанных с Витязем людей. Ты, как вишенка на торте, должна стать последней, и тогда, по его мнению, в реальности наступит баланс. «Спасибо за поэтическое сравнение», — заметила я. Но ты сам сказал, он на это не способен. Касательно умерших, согласен, но ты еще жива. Хотелось бы таковой и остаться. Останешься, уверенно кивнул он. Скатаемся на квартиру короля. Зачем? Ты же говорил, там пусто. Проверим еще раз, мы все равно недалеко. Думаешь, Королев связан с этим Кротовым, о котором вы говорили? Все же задала вопрос. Об этом пока не время говорить. Так, ясно. Кажется, что-то с ним связано, притом очень неприятное. Ладно, пусть пока не время, но в истории появился еще один возможный персонаж, а это вселяет надежду на то, что мы распутаем клубок раньше, чем меня убьют. Странно, но мысль о возможной смерти перестала пугать. Я даже могла рассуждать об этом. Наверное, потому что не верила в то, что погибну. И за это спасибо стоит сказать Лёхе. Квартира находилась в этом же районе, так что минут через 10 мы поднимались по лестнице очередного захудалого подъезда хрущевского дома. Возле него нас встретил один из Лёхиных ребят. Они перекинулись парой слов. Квартира, располагавшаяся на третьем этаже, оказалась открыта. Как я поняла, силами паренька. Лёха включил свет в прихожей. Я прикрыла дверь, не оставляя отпечатков. Квартира была того же типа, что у Грибка. Сделав мне знак, Лёха быстро прошелся по ней, включая свет. Она была пуста. Мы прошли в комнату, обстановка была бедная. Старое продавленное кресло с деревянными ручками, маленький столик, диван, шкаф. Лёха открыл створки последнего. Он был пуст. «Может, диван поднимем?» – предложила я. «Там есть отделение для хранения белья». Лёха отнесся к идее с прохладицей, но поднял. Диван оказался сломан, не закреплялся, и ему пришлось его держать. Наклонившись, я заглянула внутрь. Подушка и комплект постельного белья. «Ничего», – вздохнула я. Лёха резко опустил диванную спинку, и от движения воздуха из-под дивана выглянул угол листка. Я вытащил его. Он был хаотично разрисован картинками. Весы, нож, луна над городом, в углу надпись. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Честно говоря, меня пот прошиб от этой фразы. Понимала, что детская считалка, но смысл был зловещий, как и у предыдущей. А еще она напоминала о том, что я хотела забыть. Инстинктивно, коснувшись шрама на шее, зажмурилась. «Почерк похож?» – спросил Леха, возвращая в реальность. Я отупело уставилась на листок. Не получив ответа, мужчина ушел в кухню. Я слышала, как хлопают створки, но не могла сдвинуться с места. До того меня поразили эти строки из считалки. «Вроде больше ничего нет». Лёха вернулся в комнату и посмотрел на меня. «Давай выметаться отсюда». Листок я взяла с собой. Сложив, убрала в карман, и всю обратную дорогу была молчалива. А дома нас ждал очередной сюрприз. На этот раз с комнатой заморачиваться не стали. Надпись была на зеркале в прихожей и оказалась как раз той, что мы привезли из квартиры. Как ни странно, я не сильно испугалась. Просто смотрела на выведенные красным буквы, понимая, что в голове нет ни одной мысли. «Вот и причина, по которой нас вызволяли из дома», — хмыкнул Леха, отправляясь за тряпкой. Вытащив листок, я сравнила почерк. Мне показалось, что написано одним человеком, хотя судить трудно. Все же на зеркале буквы выведены пальцем. Леха, вернувшись с тряпкой, быстро стер надпись. «Это краска», — заметил мне. «Ты не ставил квартиру на сигнализацию?» «Так у меня ее нет. Я уже говорил, сигнализация не преграда». «Надо расспросить консьержа». «По ночам он давно не работает. Пошли чаю выпьем». Я пошла следом за Лехой, села за стол, наблюдая, как он, выкинув тряпку, включил чайник. «Ты думаешь, что Королёв приходил?» — спросила его. «Сомневаюсь. Как я понял, он купил кучу наркоты и активно ее жрет. А при его расстройствах он свою дверь ключом не откроет, не то что чужую. Но им могли воспользоваться с целью выманить нас из дома». «Чтобы оставить послание? Не находишь, что убийца затянул с финальным аккордом?» «Может, нагнетает обстановку, а может, думает, как лучше все обстряпать. Дело непростое. Тебя, кажется, данный факт не пугает». Я видел придурков и похуже. Знаешь, что их губит? Я посмотрела вопросительно. Излишняя самоуверенность. Кто бы говорил? Усмехнулась в ответ. Он вздернул брови в немом вопросе, а я процитировала его дружка Кириченко. «Человек, который никого не боится, человек, которого боятся все». Леха хмыкнул, разливая чай по чашкам. «Дима любит красиво выражаться». «Но суть это не меняет». «Хорошо». Он поставил передо мной чашку. Сел напротив, вытащив сигарету, сунул ее в рот. «Положим, я действительно самоуверен, но...» Прикурив, отбросил зажигалку на стол. Затянувшись, выдохнул в потолок. «Есть разница. Придурки вроде нашего убийцы верят в себя и только в себя, а я полагаю так. Что Богом суждено, того не миновать. Только он знает, чем все кончится и как обернется. Потому я всегда спокоен и наблюдаю за событиями как бы со стороны, ожидая чего угодно. В этом и есть разница, потому что убийца ждет, что все будет так, как он задумал. По этим причинам, собственно, я и смерти не боюсь». «Может, ты еще в рай попасть надеешься?» — не удержалась я. «Не надеюсь, но ты не переживай. В аду будем вместе». Мы встретились взглядами, и он усмехнулся, поправившись. «Я имею в виду оба». Одним глотком допив чай, поставил чашку в мойку и вышел из кухни. А я смотрела перед собой и думала. Сейчас бы променяла любой рай на то, чтобы быть с ним. Может, это только слова, ведь мне сложно представить, что кроется за этими понятиями. Но одно я уяснила. Когда он рядом, мне больше ничего не надо. И в эти моменты я остро чувствую, что живу. Под его взглядами, от его касаний, слушая его, глядя на него. Моя броня, выстраданная годами, дала трещину. И та стремительно разрослась, вытаскивая наружу чувство, которое я никогда не испытывала прежде. Которого боялась, как огня, испепеляющего в мгновение. Но все оказалось хуже. Я медленно сгораю в чувствах к человеку, которого предала и который никогда меня не простит.